пусть ангелы плачут, горчичник от кашля, бомбеж. С вертухи мусору пробил, 2 месяца без документов. Машина по форме типа работы пахах. В попыхах заколачиваем батл на байте. Губа трясется словно кровать. Когда я не специально так вышло. Ты меня извини, но было пиздато. Было хорошо, куплю пистолет. Буду махать хуем на козырьке подъезда. Потерянные крики, ты спички. Таешь с тюряги, откинул Алик педики. Натягивай леггинсы, жри на макдаке. Сваркоконтроль палит раскраски. От блазы пешком жики блеск. Когда я ебусь, ангелы плачут. Горчичник от кашля, бабье лето, Когда я ебусь, ангелы плачут. Горчичник от кашля, бабье лето,